призываю, молодость цветущую твою. Не пощадит молвы кофарное гонение. За каждый светлый день иль сладкое мгновенье слезами и тоской мне грустно.